Глава 5. Целителем оказалась строгая, подтянутая дама в возрасте, одетая в серое платье без единого украшения, если не считать серебряные пряжки на поясе. После моего неуверенного приветствия она сразу же распахнула на столе кожаную аптечку, похожую на футляр для инструментов. Но внутри лежали не скальпели и пинцеты, а странные предметы. Хрустальные линзы в медной оправе, тонкие спицы и несколько гладких черных камней, пульсирующих магией. «Я Марина Фаль, целительница высшей категории», — представилась она, и ее голос звучал сухо и отстраненно, как шелест страниц в архивной тиши. «Лорд Скайнер распорядился провести обследование. Прошу вас, сядьте». Целительница высшей категории. Маг, чувствительный к энергетическим потокам, а моя метка — это сплошной энергетический поток, причем искусный, свежий, нанесенный менее недели назад. Если она сосредоточится на ней, подозрения неизбежны. Я опустилась на стул у камина, ощущая, как под платьем выступает холодный пот. Однако госпожа Фаль совершенно не интересовалась моим плечом. Ее внимание было приковано ко мне целиком, но чисто в медицинском ключе. Она начала с того, что заставила меня посмотреть в одну из хрустальных линз, затем провела холодными пальцами по вискам и шее, прикладывая к коже то один, то другой из черных камней. Камни при этом меняли свечение с темно-синего на бледно-зеленое. Она попросила меня глубоко подышать, положив одну руку на грудь, другую на живот, и сама приложила ладонь к моему лбу. От ее прикосновения веяло не теплом, а легким щекочущим вибрационным потоком, будто внутри черепа звенел тонкий колокольчик. «Откройте рот», — скомандовала целительница, и я покорно подчинилась, чувствуя себя нелепо. Осмотр длился около получаса. Она была тщательна и абсолютно безэмоциональна. Наконец, собрав инструменты, госпожа Фаль отступила на шаг. «Соматически вы здоровы», — объявила она тем же ровным тоном. «Имеются признаки хронического недоедания в детстве, но ваш организм это компенсировал. Есть недостаток некоторых веществ, железа, витаминов. Нужно скорректировать рацион. Больше спать, меньше нервничать». «Меньше нервничать? Да что вы говорите, уважаемая целительница? Жительница Нижнего города, которая проникла к дракону с фальшивой меткой истинности и вынуждена разыгрывать из себя невесту. Отличный совет. Возьму на заметку». «С магической составляющей тоже полный порядок», — продолжила она, и я насторожилась. «Энергетические каналы чисты, узлы стабильны. Специализация — стихия Земли с уклоном в растительные аспекты. Дар довольно силен для вашего происхождения». «Вставила же! Для вашего происхождения!» Я кивнула, стараясь выглядеть скромно. «Ну да, маг я не слабый. В том числе поэтому меня и выбрали для этой авантюры. Моя собственная, достаточно мощная магическая структура должна была по задумке Грейсона маскировать эманации поддельные метки, впитывать их, как почва впитывает дождь. Моих сил хватало на работу с цветами», — сказала я уклончиво, умолчав о том, что этих сил хватало и на точечные выверенные кражи, и на взлом любых замков, и на зачаровывание зелий. «Маги в Нижнем городе редко развиваются должным образом», — заметила мадам Фаль. Ее блеклые глаза, изучающие, остановились на моем лице. «Но у вас четкая энергетическая структура. Такие формируются при раннем и грамотном наставничестве. В каком возрасте у вас проявилась магия?» «Точно не знаю», — не стала я темнить. Стало любопытно услышать мнение профессионала, все-таки моя жизнь до Ригзов была для меня загадкой. В 5 лет я уже могла щелчком пальцев заставить цветы расцвести. Брови целительницы выгнулись, что для ее каменного лица было равносильно взрыву эмоций. 5 лет? Очень рано. Осознанное управление даром в таком возрасте — редкость. Обычно первые заклинания получаются ближе к 10. «Наверное, мне повезло», — рассудила я. «Вряд ли же кто-то всерьез развивал дар у малышки в Нижнем городе. Лучше воспользоваться моментом и выведать другую полезную информацию». «Скажите, а эта метка, она как-то влияет на мое состояние?» Госпожа Фаль смотрела на меня так, будто я спросила, мокрый ли дождь. «Разумеется, влияет. Вы разве не в курсе?» В желудок словно ледяной ком опустился. «В каком смысле?» «Метка истинности создает связь между избранницей и драконом». «Связь?» — переспросила я, предчувствуя недоброе. Целительница на мгновение замялась, подбирая, видимо, максимально корректные слова. «Она усиливает взаимное влечение на физическом и эмоциональном уровнях. Это природный механизм, обеспечивающий образование крепкой пары и, как следствие, здорового потомства». У меня в ушах зазвенело. «Вот засада! О таком меня не предупреждали!» В памяти с грохотом пронеслись слова Рейнора, его насмешливая «конечно, конечно», когда я заявила о границах. Теперь его ответ звучал зловеще и многозначительно. «Да...» Логично, что в детских сказках опускали такие пикантные подробности. Но Грейсон, чья сеть осведомителей, как он хвастался, простиралась от трущоб до самых драконьих спален, обязан был знать такие важные детали. В конце концов, это он где-то раздобыл описание метки и придумал вместе с Дастином технологию ее подделки. Я, должно быть, выглядела потрясенно, потому что госпожа Фаль, нарушив свою обычную сдержанность, добавила: «Эффект может быть не столь выражен сразу. Вы только встретились. Но с течением дней вы оба должны почувствовать». «Должны» — ключевое слово. А Рейнор смотрел на меня так, будто я нежеланный сорняк в его идеальном саду. Никаких чувств, кроме желания выдернуть с корнем и выбросить за ограду. Скоро дракон начнет задаваться вопросом, а почему его ко мне не влечет. Поймет, с нашей связью что-то не так. У меня еще меньше времени, чем я думала. Проблемы множатся в геометрической прогрессии. Я выпишу вам витаминные снадобья и добавки. Их доставят в замок. Закончила целительница, закрывая свою аптечку. И постарайтесь следовать остальным рекомендациям. Она ушла, а я не стала долго сидеть в комнате с тревожными мыслями. Планы трещали по швам еще до начала их реализации. Но сидеть сложа руки нельзя. Каждая минута на счету. Я вышла из покоев, немедленно начав разведку. Увы, мои передвижения не остались незамеченными. То в конце коридора мелькала фигура служанки с тряпкой, которой она усердно, но без особого смысла протирала уже сияющую вазу. То навстречу попадался дворецкий с видом человека, случайно забредшего в эту часть галереи именно в тот момент, когда по ней идешь ты. «Госпожа чего-то желает? Могу ли я чем-то помочь?» — невозмутимо осведомился он. «Просто осматриваюсь», — ответила я с наигранной легкостью. «Позвольте тогда предложить вам экскурсию», — вежливо, но настойчиво предложил дворецкий. Само собой, я согласилась, но экскурсия не оправдала ожиданий. Вот один зал, вот другой, вот третий, кухня, столовая, купальня с бассейном. Не спросишь же его в лоб. «А где у вас тут сокровища?» Жаль, что по стенам не развешали карт с подробной навигацией. Замок был лабиринтом. Величественным, красивым, но крайне запутанным. Дворецкий провел меня через длинную галерею с портретами, чьи глаза, казалось, провожали меня с холодным презрением. Мне показали библиотеку. Огромный зал с полками до потолка, пахнущий старым пергаментом и пылью. Еще оружейную, где на стенах висели клинки такой искусной работы, что перехватывало дыхание. Отвязавшись от дворецкого, я продолжила исследование без его пристального внимания. В дальнем углу восточного крыла обнаружила неприметную лестницу вниз. Спустилась. Там была дверь. Массивная, железная, с засовом и сложным витиеватым замком. Явно вела в подземелье. Она была заперта. Я прикоснулась к металлу ладонью. Он источал магический гул, низкий и недружелюбный. Магическая сигнализация и защитные чары. Рядом мигом возник слуга. «Простите, госпожа, это служебные помещения». Я сделала вид, что смутилась, и пошла обратно. «Позже вернусь». Дальше я попыталась пройти в противоположное западное крыло. Там коридоры стали шире, ковры толще, а в воздухе витал запах, который я запомнила со вчерашнего дня. Территория лорда. И здесь меня остановили уже двое слуг. «Это крыло его светлости», — подтвердил мою догадку один из них. «Для посторонних вход воспрещен». «Я же не совсем посторонняя», — попробовала я возразить, но в их глазах читалась железная решимость охранять вход. Я отступила. Продолжила исследование в других частях замка. Замирала у очередной статуи дракона, вырезанного из черного мрамора. Притворялась, что восхищаюсь искусством резчика, а сама переводила дух и тушила вспышку бессильной ярости. Задача оказывалась масштабнее, чем я думала. Поиск иголки в стогу сена — то еще развлечение, когда за тобой следят, а сток охраняют. После обеда, поданного в мои покои, я отправилась во внутренний двор. Здесь слежки поубавилось, да и повод для прогулки был естественным. Сад замка являлся произведением искусства. Аккуратно подстриженные кусты, клумбы с цветами невероятных оттенков, фонтаны с хрустальной водой, в которой плавали диковинные рыбы цвета расплавленного золота. Воздух был напоен ароматами роз, жасмина и чего-то еще сладкого и дурманящего. Великолепие, от которого захватывало дух. Но мои глаза искали не красоту, а уязвимости. Я прошлась по периметру, отмечая расположение ворот. Главных, парадных и маленьких, боковых, для слуг и поставок. У главных ворот стояла охрана, пропуская и выпуская экипажи только после тщательной проверки. У боковых тоже. Но люди там сновали чаще, контроль выглядел чуть более рутинным. Запомню. Нужно позаботиться и о путях отхода. После кражи незаметно покинуть замок, добраться до установленного места в верхнем городе, послать весточку Грейсону и ждать, пока за мной приедут. Звучало просто, на словах. К вечеру я вернулась в свою комнату, уставшая физически и морально. Но ночь — союзник всех, кто предпочитает оставаться незамеченным. Я подождала, пока в коридорах наступит тишина. Надела темное платье из тех, что принесли служанки. Волосы собрала в тугой узел. Я умела сливаться с тенями, прятаться в темных нишах и притворяться частью интерьера. Шансы, что меня заметят, сильно возрастали. Ночной замок был другим. Мрачным, безмолвным. Слуг почти не было. Я как призрак скользила вдоль стен. Первой целью было подземелье. Железная дверь в свете одинокого факела на стене выглядела еще более неприступной. Я осторожно активировала дар, позволив внутренним щупальцам коснуться поверхности двери и замка. Да, защита была впечатляющей. Печать, реагирующая на чужеродную магическую подпись. Чтобы обойти ее, нужны либо ключ, либо особые реагенты, которые могли бы на время заглушить или обмануть сигнал. Те самые реагенты — семена для которых лежали у меня на столе. Их нужно прорастить, собрать, приготовить. Время, время, время. Разочарованная, но не сдавшаяся, я направилась в крыло лорда. Безлюдное. Видимо, он считал свою частную территорию достаточно безопасной и не держал охраны. Дверь не была заперта. Я тихо нажала на тяжелую ручку, и створка бесшумно поддалась. В коридорах не было ни единого светильника, ни одной свечи. Полная чернота, нарушаемая лишь слабым светом, изредка мелькавших за окнами звезд. Пришлось положиться на другие чувства. Я снова призвала свой дар, на этот раз для усиления восприятия. Мое магическое чутье, обычно настроенное на живые растительные вибрации, растянулось как паутина, улавливая потоки силы в камнях, следы чужой магии в воздухе. Есть контакт. Ну что, дракон, не ждешь такого от необразованной магички из Нижнего города? Я шла на ощупь, боясь наткнуться на что-нибудь или уронить вазу. Чутье потянуло меня вправо, вглубь коридора. Наконец, ладони наткнулись на резные узоры другой двери. От нее исходило ровное, мощное сияние, энергетический контур. Защита, но странная. Не такая сложная, как я ожидала. Словно ее создатель был абсолютно уверен, что никто не посмеет, не сможет сюда добраться. Возможно, дракон просто не тратил силы на то, что считал само собой разумеющимся. Я задержала дыхание, настроила свои эманации, заставила ритм своей магии биться в такт с пульсацией контура. Это был тонкий процесс, требующий концентрации. Не взлом, а подстройка, попытка убедить защиту, что я своя. Камень под пальцами слегка согрелся. Затем вибрация изменилась. Я осторожно надавила на ручку, и дверь беззвучно отворилась. За ней магией пахло еще сильнее, и было темно, совершенно беспросветно. Сделав шаг по мягкому толстому ковру, затем еще один, я вытянула руку вперед. Помещение оказалось огромным. Я двигалась медленно, боясь споткнуться. Пальцы нащупали мебель, спинку кресла, край стола. Ничего похожего на сундуки с сокровищами, на стеллажи с реликвиями. Может, это просто кабинет? Такой большой. И тут, в кромешной тьме, прямо передо мной зажглись два огонька. Ни факелы, ни свечи. Два холодных, льдистых, фосфорисцирующих пятна. Они просто материализовались в черноте и смотрели на меня. Ледяная волна прокатилась от макушки до пят. Я застыла, не в силах пошевелиться. На стенах вспыхнули магические светильники, встроенные в потолки и карнизы. Пространство заполнил яркий с непривычки свет. Я осознала, что нахожусь в роскошных и явно жилых покоях. Тяжелые портьеры на окнах, широкие бархатные диваны, журнальный столик, заваленный книгами. И прямо передо мной, на пороге внутренней комнаты, стоял Рейнар. Босой, в одних штанах из темной ткани и накинутом шелковом халате, бесстыдно расстегнутом. Медные волосы были в беспорядке, будто он только что проснулся или собирался спать. Но в его глазах не было и тени сонливости. Только чистое, леденящее удивление, быстро сменившееся хищным любопытством. Пол чуть не ушел из-под ног. А в голове забилась единственная мысль: «О боги, я вломилась среди ночи в спальню дракона!»